сладкое слово «любовь» всех волнует оно вновь и вновь. Кто еще не страдал от любви, у того это все впереди. Эти нежные ночи и дни, когда все говорит о любви, за окном тихо время шумит, о любви нам с тобой говорит. Как прожить без этих слов, если к нам пришла любовь? Мы их ждем всегда везде, без них нет жизни на земле, на земле. Тихо время летело, но земля все же не опустела. А люди, звери менялись, а любовь на земле оставалась. Все уходит в былое, но любовь над землею ни на миг не угаснет в этом мире прекрасном. Без этих слов, если к нам пришла любовь, мы их ждем всегда везде, без них нет жизни на земле, на земле. Как туман землю всю накрывает, так любовь всех людей окрыляет. От любви все страдали, за нее умирали. А любовь так прекрасна, но любовь и опасна. А если кто-то обманет, то любовь покарает. Без этих слов, если к нам пришла любовь, мы их ждем всегда везде, без них нет жизни на земле, на земле.